4 на 7. Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО. У нас сегодня в гостях Моисей. Кто не знает Моисея, тот лох, потому что его должны знать все. Моисей убил очень много противника. Не много, а очень много. Сразу скажу, что он один из лучших беспилотчиков России на СВО. Это не просто человек, который рассказывает про ППЛА, а он, ну, практик, этим и занимается. Поэтому можете поздороваться всем. Друзья, всем привет. Да, сейчас мы буквально секундочку посвятим боевой обстановке и потом перейдем к направлению, где находится Моисей, и, собственно говоря, поговорим за подразделение и в чем как бы есть потребность, в чем ее нету. И, ну и Моисей там расскажет, что там на фронте находится. Да, ну. Да, у нас в основном продвижение на донецком направлении, то есть на территории ДНР, это южнодонецкое направление, направление Великой Новоселки, там Старомайорское практически полностью под нашим контролем, восточнее Урожайное, там почти наполовину, вот, то есть мы вернули эти поселки практически. Потом на донецком направлении Красногоровка, город западнее Донецка, там уже наши подразделения в центре, в том числе в администрации города. То есть там, в принципе, я думаю, скоро этот город будет под нашим контролем. Также на Авдеевском направлении, да, со стороны Черетина и Архангельского, там пытаемся развивать наступательные действия. В основном, в том числе и в направлении Новоалександровки поселка. Вот. Также боевые действия у нас активны, точнее наступательные действия в районе Часов Яра. Вот микрорайон Канал, по-моему, называется. Вот на окраинах этого микрорайона. Ну, в принципе, на других направлениях там больше позиционка. То же самое на Харьковском направлении. Там каких-то новых продвижений особых нет. Там сейчас позиционные бои. Противник контратакует уже несколько дней. На Часов Яре у нас начались тоже активные движения, правильно же? Ну, я про Часов Яр сказал, так. Да, там у нас... Ну, да, там вроде как мы прямо активизировались. Ну, не будем забегать вперед, ждем новостей, значит, от наших десантников. И мы редко касаемся херсонского направления, да, потому что, ну, так сложилось, что, значит, информацию с этого направления черпаем только с официальных новостей. И сегодня у нас вот Моисей, который, я бы сказал, ужас просто для противника. Просто ужас. Да, хорош мстить. Короче, касаемо херсонского направления, 810-я и 76-я дивизии, 810-я бригада морской пехоты, севастопольские морпехи, уже почти полностью зачистили остров напротив Крымков. То есть противника в Крымках уже 100% нету и еще очень долго не будет. Ждем их прорыв в другом месте, с радостью уничтожим еще несколько батальонов, так что welcome. Моисей, скажи, пожалуйста, вот до того, как, значит, в тебя запускали ракеты, да, ты потом выезжал, значит, домой, какое-то время был дома, потом вернулся, и сейчас вот, я так понимаю, что ты сейчас командир подразделения. Ну да, так точно. Командир группы, подразделения, так скажем. Ну, так, если не выдавая никакие разведданные, там вообще много вас так, ну, примерно? Ну, собирается много. Не выдавая разведданные, скажи вашу численность. Ну, не, ну, может, он там с запасом скажет, 100 человек, предположим, а я буду радоваться, в общем. Я думаю, к концу года мы будем по всей линии фронта. А скажи, пожалуйста, вот меня вот этот вопрос интересует больше всех, да? Вот ты постоянно делаешь вот эти вот видео в кружочке, да, и говоришь о том, что, ребята, я не нахожусь ни в какой частной военной компании, я служу в Министерстве обороны. Вот так как ты, значит, служишь в Министерстве обороны, появилась ли у тебя возможность работать в автономке или же все-таки нет? Конечно же, появилась. Но опять же, тот, кто несет результат, того спроса нет. А тот, кто пытается бездельничать и увиливать от поставленных задач, ну, естественно, с того есть спрос, и тому находят работу. Ну, то есть мы можем сейчас сказать, что в Министерстве обороны появилось, я не знаю, как на других участках фронта, я не общаюсь там, допустим, с беспилотчиками, да, и, ну как, мне пишут ребята, но я не задавал этим вопрос. То есть мы можем сейчас сказать, вот на примере твоей группы, да, что в Министерстве обороны появилась группа беспилотчиков, да, вот, которые занимаются именно своим направлением, у которых много, скажем так, свободы действий. То есть вы вот, ну, можете взять, сказать, мы сегодня будем работать на этом участке фронта, там тяжело, выдвигаетесь, разворачиваетесь и кошмарите врага. Нет, мы так не можем. В любом случае, это все согласовывается на уровне НГСА, блин, и на уровне, блин, военных округов. То есть именно на своем так участке фронта мы можем это сказать, как бы, да, без проблем. Ну, то есть, допустим, вот вас закрепили за каким-то направлением, и вы там действуете автономно, только главный результат. Где есть противник, где его в избытке, где он мешает продвижению там наших групп, мы там. Ну, смотри, то есть получается, вот с момента вот начала твоей деятельности и вот сейчас уже, скажем, можно сказать открыто, что ситуация поменялась вот в отношении к беспилотчикам. Так точно. Ну, это много меняет, это нас очень сильно радует, во всяком случае меня. Почему? Потому что мы как раз хотели, чтобы так происходило, да, и раньше в беспилотчиках были все, кроме беспилотчиков, да, официально таких должностей не было, были там просто активные люди, которые хотели этим занимались, там снайпера, танкисты, какие-то комбаты, начальники связи, то есть кто вот брал, изучал и сам начинал применять, то есть эти люди и занимались беспилотной темой. Сейчас мы видим, что появились уже все, можно сказать, что есть беспилотные группы, да. Но опять же это благодаря командиру, то есть непосредственному комбригу нашему, который... А его можно похвалить вообще? Можно сказать, кто это? Или это секретная информация? Дядя Базальт, привет. То есть, ну, мы должны... Мы просто почему мы это делаем? Потому что мы все время кого-то ругаем, короче, на ЦИПСе. Мы все время говорим, что то ангары не построили, то еще что-то сделали не так. Это не так, это не так. На самом деле... Нет, извини, перебью. На самом деле, отхуесосить, ну, извини, буду, конечно, говорить вещи своими именами, отхуесосить можно любого. Даже как бы, ну... Даже наша армия. Моисей, ты чуть-чуть прервался, я понимаю, что ты, ну, на фронте находишься, там связь неустойчива немного, но ты чуть-чуть... Ты сказал, отхуесосить можно любого, и пропал. Да, отхуесосить можно любого. И снова пропал. Да, ну, поэтому мы попросили, как бы, сказать, кто командир, который изучает активно, значит, новые ведения. Да, он видит за этим будущее и продвигает эти моменты, то есть, ну, и мы его не подводим, несем результаты, и он топит за нас. Ну, это хорошо. Почему? Потому что я еще раз говорю, да, что мы все время всех ругаем, и когда появляется какой-то командир, и которого хвалят его подчиненные, мы всегда просим сказать, кто этот человек, ну, если есть возможность такая, да, для того, чтобы все знали. Просто. О, опять связь вонючая. Ну, да, у нас так сегодня такая ЦИПСа немного с небольшими паузами, ну, поэтому, я думаю, подписчики нас простят, так как все-таки Моисея побеспокоили, он все-таки на фронте находится и к нам подключился. Скажи, пожалуйста, вот, значит, в чем сложность, допустим, твоей группы? Ты постоянно пишешь о том, что не хватает каких-то вакансий, что есть уже возможности на залах летать и на других, значит, БПЛА, лишь бы люди приходили. В чем сложность? Да, да, да. Сложности-то нету никакой. Потерь у нас нету, ни двухсотых, ни трехсотых. То есть, в первую очередь, мы подходим сначала изначально с точки безопасности, а уже потом уже приступаем непосредственно к работе. То есть, если это, блин, то есть, если это, к примеру, какой-нибудь... Да я не буду, короче, секреты рассказывать, а то, блядь, будут прям пиздец. В общем... Короче, в первую очередь безопасность, потом уже работа. Причем безопасность с результативностью, ну, у нас не хромает ни разу. То есть мы горели много раз, откапывались много раз. Все живы, все здоровы. Контуженные по 5, по 7 раз. Ну, нормально. Да, нам надо обязательно сказать, что когда ты сказал, что нет потерь, чтобы люди не подумали, что вы там где-то далеко от фронта. Что... Не, мы прям непосредственно вот у Днепра тусуемся, так что кто не верит, welcome. Просто многие могут послушать и сказать, ну раз потерь нет, значит это какая-то десятая линия. Ну, ребята, кто не видел наше предыдущее видео, значит, с Моисеем, по ним там стреляли ракетами, вот, и слава богу не попали. Поэтому, если вы надумаете идти в группу Моисея, вы должны давать себе отчет, что там есть риск. Рисковать придется. Вот, а скажи, пожалуйста, кто тебе нужен, на какие должности, что там вообще, ну, мы, чтобы мы сразу людям сказали, чтобы они приходили. О, слышишь? Да, да. В общем, ну, нам нужны в первую очередь это и водители, и операторы полезной нагрузки, и операторы, блин, самого, как бы, беспилотника, то есть это залы, орланы, кубы, ланцеты, то есть все, что касаемо беспилотной темы, то есть прям, ребят, смело приглашаю вас всех, те, кто не умеет, можем обучить, опять же, при условии, если вы, ну, обучаемы, как бы, ну, здравых людей там мы приветствуем, но сразу говорю, те, кто будет бухать и наркоманить, ну, поначалу попытаемся поговорить, потом поговорить по-плохому, а на третий раз, ну, welcome to штурмовые подразделения. Чтобы вы потом просто не обижались. Не, ну таких нигде не любят идти на войну, чтобы там кайфовать. Одно дело энергетики. Вот видите, вот мы, у нас началось интервью, и вот как-то настоящий боец в стиле лакшери, вот энергены и так далее, это главный напиток беспилотников. Не, это холодная кофе. А, ну, это недалеко, недалеко от энергетиков. Слушай, Моисей, есть вопрос еще. Смотри, как ты вообще оцениваешь наши системы РЭП? Вот многие жалуются, что на фронте есть с этим проблемы. Но меня интересует что? Качество наших систем РЭП хромает? То есть у нас хреновые системы или просто количество хромает, или их не хватает? Вот меня вот этот вопрос интересует. Качество, качество. С количеством у нас все предостаточно, но противник начал сейчас использовать достаточно мощные НСУ, то есть это наземные станции управления, то есть которые переваливают там за 30 плюс ватт. Опять же, если мы берем какой-нибудь рэп-блок... Ну, у нас, да, прерывается. То есть чем... на каких моментах остановились? Берем, значит, что-то берем и прервалось. Да, то есть берем, к примеру, блок подавления, который стоит в РЭБе, то есть у наших, то есть это в среднем 30 ватт, да, 30-20 ватт. То есть это опять же, ну, чем ближе, к примеру, на уровне, то есть от человека, либо от автомобиля. А у противника НСУ, то есть там 30 плюс ватт, там бывает и 50, и 70 ваттные, то есть наземные станции управления. То есть, соответственно, чем мощнее блоки, тем эффективнее РЭБ. Ну, я думаю, нас простят все, что у нас... Да, да, конечно. Нормально, рабочая атмосфера. Да, кстати, скайп хромает немножко так же, как наша радиосвязь. Да, поэтому... братан, смотри, ты закончил, чем мощнее блок, тем мощнее рэп, и все, и на этом прервалось. Я на этом свою мысль и закончил. А, ну, отлично, тогда... Мы... Он, я, правда, потерялся, когда увидел то, что интернет залагал. У нас рэп хреновый, да, по сути? У НАТО рэп лучше. Он не хреновый. Он хуёвый, хотел сказать. Да нет. Я пошутил. Сейчас меня закидают конями Данила Бессонова, разработчики рэпа. Не-не-не, я наоборот. Я везде пишу у себя, что у нас реально крутой рэп. Просто его не хватает. Вот я хочу вот выяснить, как у них на направлении. Просто мне интересно. Ну, сейчас спросим. Вот, вот, пожалуйста, Starlink тоже проблемы испытывает, да, получается так? Да, испытывает. Надо, кстати, надо в Твиттере написать Илон Маску, что наши боевые товарищи, которые на фронте находятся, испытывают проблемы из-за его Старлинка. Илон Маск наш слон. Скажи, пожалуйста, что у противника с рыбом? Как вы испытываете проблемы или нет? С нашим рыбом понятно, что нужно дорабатывать, а вот противник. Иногда. Ну, кстати, вот буквально сегодня нашли очень лютое решение, на которое, ну, будет абсолютно плевать на рыб противника. Так что ждите. А, все, понял. Тайны не раскрываем. Не, в целом, смотри, просто много в сети споров. Чей рэп лучше, знаешь, как меряются одним местом. Потому что некоторые натовские... Так, сейчас. Некоторые... Обе стороны. Некоторая западная пресса говорит, что вот рэп русских там лучшая во вселенной, как бы, да. И многие говорят, что это, ну, западные страны усыпляют нашу бдительность такими заявлениями. Поэтому вот интересно было твое мнение узнать. Тут же вы начали подходить, и все, интернет залагал. Да. Короче, у нас с рэпом какая беда? Да нет у нас как таковой беды, просто у нас слабые блоки. Надо делать мощнее блоки, либо ага. Больше блоков использовать. Мощность, все, понятно. Все есть. То есть вы, а с рэбом противника вы вопрос решили, я так понял, да? Скажи, пожалуйста, вот, ну... Они уже умирают на том берегу, там уже работают, все нормально. А скажи, пожалуйста, вот они уже вот не пытаются плавать так же, как плавали, или так же они продолжают на лодках? Ну, если брать по десятибалльной шкале, к примеру, взять октябрь-декабрь прошлого года, то, ну, октябрь там, декабрь, то есть 10 из 10 баллов, а на данный момент сейчас это, ну, 2 из 10. То есть интенсивность заметно упала, прям заметно упала. А и скажи, пожалуйста, интернет. А еще момент такой, вот сейчас все говорят о том, что 36-я бригада, вот эта, да, морской пехоты, ее перебросили на, значит, в Волчанск, там, купировать наше наступление. Это как-то сказалось на активности или нет? Да, конечно, сказалось. Прям очень хорошо сказалось. Ну, правда, их меньше стало, прям, опять же, грустно для нас. Скажи, вот, хорошо, еще момент такой. Ты говоришь, что у вас есть возможность пользоваться залами стало, да? Насколько, вот, на твой взгляд, зала, именно вот разведывательный дрон, не Ланцет, а разведывательный, насколько вот он эффективный? Лучше, чем Орлан. А, хорошо, но... Орлан же как бы заточен под военные, да, задачи. У него есть возможность наведения, значит, там, краснополей. Может ли то же самое зала? Может ли то же самое зала, что и Орлан, наводить, значит, например, там, краснополь? Или он только разведку ведет? Да, может, конечно. То есть там по системе же лазеров. Угу. То есть зала получается, ну, конкурентно Орлану? Ну, полноценно, да. У нас здоровая конкуренция должна быть. То есть, если хочешь, чтобы у тебя как бы, ну, Министерство обороны закупало, совершенствуй свое оборудование. Ну, я с тобой согласен, да. Просто это изображение у Орлана очень сильно хромает. Зала на это в этом плане, ну, на порядок лучше. Ну, кстати, вот мы там с Даней до этого эфира сейчас пока ждали, когда ты подключишься, вспоминали там про ОБТФ «Каскад», и они как раз-таки до СВО уже там за свой счет, я так понимаю, за счет спонсоров покупали себе залы, работали вовсю залами, вот, и то есть кто вот, ну, пытался это все внедрить, да, кто понимал перспективы, они уже... Ну, заранее, скажем так, тренировались и позаботились об этом. Да, у меня уже есть несколько, ну, готовых расчетов в залы, то есть и ланцетов, так что, ну, скоро будет очень интересно. А, даже так? Да, осталось подождать, да. Ты, короче, веселишься там по полной, я так понял. Мы стараемся держать. Ай, вот, пожалуйста, человек на войне, посмотрите на счастливого человека. Ты мне скажи, пожалуйста, ты счет свой продолжаешь или нет? Вот, крайний раз, когда мы с тобой разговаривали, ты сказал там около плюс-минус 800 пораженных целей было у тебя, да, живой силы противника. Ну, да, она... Ты сейчас считаешь или, или перестал просто? Не-не-не, сейчас я уже считаю людей, своих пацанов, которые уже тоже достаточно хорошо работают. Ну, то есть уже ребята обучились, да, и показывают результат. Так точно. Скажи, пожалуйста, а вот, допустим, ты говоришь, что вот приходите, кстати, когда вот я твой пост репостнул, там в комментариях люди начали писать, вот, смотрите, там написано, что уже надо и уметь на Мавике летать, и уже чуть ли там не в инженерке соображать, то есть уже, типа, нужны специалисты, а ты говоришь, приходите, мы научим. Вот на твой, скажем так, профессиональный взгляд, сколько времени занимает вот человека более или менее подготовить нормально, чтобы он летал и уже показывал результат? Хотя бы не ронял, не падал над БПЛА. Ну, в общем, прошлый наш набор, который был, как меня было слышно? Ну, был, прервался немножко, да. Прошлый наш набор, который был и прервалось. Да, прошлый наш набор, который был, это порядка 30 человек, месяц обучения, 3 готовых полных расчета, день ноль, работают хорошо. Ага. То есть из 30 человек отсеялись люди, да, получается? Да не, у нас все всему пределе всегда. Есть вторые номера операторов, то есть есть водитель и там материальное обеспечение. То... Материальное обеспечение. Ну, то есть пристроили всех. Кто не летает, тот ездит, еще все чем-то заняты. Да. Моисей, поэтому... да, спасибо тебе большое. Слушай, передай привет от нас, от обратной стороны, оборотной стороны ЦИПСы всем, значит, ребятам, вот, чтобы у них все получалось, значит, боеприпасы противника облетали их, вот, и чтобы они стали... Они все посмотрят, что не переживай. Что вот, значит, парни стали настоящими асами, и про которых мы просто бы рассказывали и говорили, что вот на этих ребят надо равняться. Сначала у нас был Моисей, а теперь, получается, он повел за собой людей, и их стало много, противнику стало хуже намного. Вот, большое тебе спасибо, парням большой привет, мы за вами наблюдаем. Канал Моисея мы, значит, выложим обязательно под ЦИПСой. Кто не знает, я повторюсь, тот лох. Потом обязательно подпишитесь, поддержите парней. Вот. И дайте ему героя России, уже задолбали. Человек убил 1000 человек, дайте ему героя, он уже заслужил. Ну что вы за люди такие? Не, война героев не любит, поэтому идем дальше. Не, а мы достанем, у нас такая повестка здания, мы будем говорить до тех пор, пока, короче, не произойдет, у нас такая фишка, вот, поэтому спасибо большое, тогда на связи. Да, на связи, спасибо всем, давайте, парни, удачи.